Глава 32. 25 апреля 2023 года. Таня. Когда Андрей неожиданно появился в спальне, Таня от страха обмерла. Когда он вернулся? Что, если он услышал их с Виталием крики и все то, о чем они говорили? Оскорбление Виталия и все те гнусности, которые он говорил ей, обвиняя в том, что это она якобы соблазнила его в первый же день его появления в Сосновом Бору. Даже не обвиняя, а словно репетируя перед ней свой разговор с братом. Как он представит ему тот первый день во всех подробностях. Где это он будет выглядеть жертвой изголодавшейся по мужчине Тани, а не она? Он придумывал на ходу такие мерзкие подробности их отношений, которых и не было. Да, в какой-то мере он был прав, когда говорил о том, что она поначалу не помнила себя от страсти, когда отдавалась ему, забыв об осторожности везде, где только он мог настигнуть ее и пожелать. Он обзывал ее такими словами, что от одного только звука произносимых им слов она готова была умереть. Она только и знала, что твердила: «Ты изнасиловал меня, изнасиловал, и Андрей поверит только мне, потому что он любит меня». Он же каждую волну своей ярости начинал словами: «А ты помнишь, как ты там?» И с жаром, словно специально для того, чтобы самому возбудиться, рассказывал такие подробности, каких и не было. И тогда она понимала, что он как бы нарочно, издеваясь, рисует ей картины своих сексуальных игр с другой женщиной. Той, что позволяла ему гораздо больше, чем Таня. С каждым произнесенным им словом образ актрисы Тумановой, а она была уверена, что он говорит о ней, покрывался липкой слизью скотства и извращения. В какой-то момент она даже пожалела ее, как бы свою соперницу, что ей приходилось терпеть от своего ненасытного и больного на всю голову любовника. Но надеялась, что в какой-то момент и Лариса не выдержит и прогонит его, не откроет ему дверь. И вот тогда Виталий поймет, что пора искать новую жертву, новую женщину, и наконец-то покинет Сосновый Бор. Еще зачем-то вспомнил про ресторан, куда он заставил ее свозить. После скандала, после криков и слез, когда Виталий ушел, она почувствовала себя больной. К тому же, словно ей передалось настроение матери, расплакалась и Машенька, и долго не могла успокоиться. Таня долго укачивала ее, целовала, пока, наконец, дочка не уснула. Потом Таню вырвала. Умывшись, она едва добралась до кровати и рухнула, сжавшись в комочек. Не было никаких сил. Она разрыдалась. Ей было так жаль себя, что, вспоминая все то, что ей пришлось услышать в это утро, никак не могла успокоиться. Это был тупик. И она сама загнала себя туда. И выхода у нее не было. Рассказать мужу она не посмеет, потому что знает. За этим последует версия брата. А он знает, что сказать Андрею, чтобы вызвать в нем отвращение к жене. Будет развод, Андрей заберет Машу, родители тоже отвернутся от нее, не простят. И она останется совсем одна, да еще и беременная. Какой стыд! «Ты?» Увидев Андрея, она от страха потеряла голос. «Что случилось?» Она всматривалась в его лицо, чтобы понять, знает он про них с Виталием или нет. Но так и не поняла. Подумала, что если бы он даже улыбался, она все равно приняла бы эту улыбку за издевку, за судорожную гримасу отвращения к ней. Но он ничего не слышал. Ничего. Значит, пока еще у нее есть время жить. Пока еще она будет с мужем. Оказывается, он просто забыл телефон. Милый, честный и чистый Андрей. Да у него сердце разорвется после разговора с братом. И тогда она решила убить Виталия, подсыпать ему яду и отравить. Так, во всяком случае, она сохранит жизнь себе, и ей не придется самой умирать. Эти мысли стали посещать ее все чаще и чаще. И останется с Андреем, и Машенька не осиротеет, и все у них будет по-прежнему. От умиления перед картинами прекрасного и счастливого будущего она снова заплакала. Андрей спросил ее, где Виталий, а у нее возьми да и сорви с языка, мол, у Тумановой. Пусть знает. Во всяком случае, это правда. Да и Таня какое-то время еще останется вне подозрений. До того момента, пока этот негодяй не разрушит их жизнь. Андрей нашел телефон и уехал. Таня же приняла решение. Даже два решения. Сначала она позвонила родителям и сказала, что отвезет Машу к ним, что у нее важное дело в Москве, родители с радостью согласились. Таня быстро собралась, одела дочку, и они на машине отправились в Николо-Хованское. В Москве она должна была купить яду и сделать аборт, то есть совершить два убийства. Она не может родить ребенка от дьявола. Дорога до родителей заняла 2,5 часа. Маша капризничала, Таня несколько раз останавливала машину, чтобы напоить девочку или сменить подгузник. Увидев маму, Таня так растрогалась, что чуть не открылась ей. С трудом сдерживая себя, обняла родителей и, сказав, что у нее дела, села в машину и уехала. До Москвы ехала 1,5 часа. Потом 40 минут добиралась до частной клиники, с которой созвонилась во время пути. Она загадала, если ее примут и сделают операцию прямо сегодня, значит, так тому и бывать. Если же нет, ну тогда она и не знает, что делать. Сил на вторую такую поездку она вряд ли найдет. Примет яд, и на этом ее мучения закончатся. «Вакуумная аспирация», – прочла она на сайте клиники. Позвонила, сказала, что нужно срочно. Услышала: «Приезжайте». Она вернулась поздно вечером. Андрей был уже дома. Виталия она не видела, значит, решила она, он в своей комнате. Андрею она сказала, что была у родителей. Отвезла Машу. За крысиным ядом не заехала. Не было сил. «Ты как, Танечка? Не здоровится?» «Да». «Что-то ты у меня совсем раскисла». Слезы закипали. Она едва сдерживалась. «А у меня новость. Брат уже в аэропорту, представляешь?» «В смысле?» Она не сразу восприняла его слова. Да и сам Андрей словно поплыл перед ней. Она боялась, что потеряет сознание. «Надо знать моего брата. Он уже в Домодедово. Собрался в Мурманск. Нашел работу упаковщиком в рыбном хозяйстве». «Вот как?» Она не поверила своим ушам. «Уехал? Улетел? Вот так разом все и закончилось? И ей не придется теперь покупать яд? Разве такое бывает? И теперь они заживут, как прежде? Все? Все закончилось? И она уже не беременна? Боже, какое счастье!» Она потянулась к мужу, обняла его. «Андрей, ты прости меня. Наверное, я недостаточно была внимательна к нему. Может, обидела чем?» «Не бери в голову. Просто он такой человек. Непредсказуемый. Это ты прости меня, что я взвалил на тебя своего брата со всеми его заморочками и бешеным аппетитом». «Андрей, я хотела тебе сказать...» Начала она, но он нежно прикрыл ладонью ее рот. «Не надо. Ничего не говори». «Деньги. Он требовал денег. Все покупал себе». «А, ты о деньгах?» Ей показалось, или он на самом деле вздохнул с облегчением. «Я знаю. Я так и думал, что это он. А ты из вежливости не могла ему отказать. Забудь. Не было ничего. А деньги – дело наживное. У меня скоро премия. Все равно поедем в Крым». «Так ты не сердишься?» Он обнял ее и прижал к себе. Поцеловал. Никогда еще она не чувствовала себя такой защищенной.